эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие наши слушатели и зрители! Вы сегодня на канале вновь Народного славянского радио. И сегодня у нас в который раз в гостях наш постоянный участник наших эфиров, куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Алексей! Рад видеть тебя, рад видеть всех зрителей Народного славянского радио. И сегодня мы предлагаем вам тему, как узнать свое тайное имя. Сегодня, будут какие-то примеры, какие-то, может быть, истории из жизни по поводу именно наречения, такой острой темы, которая все время постоянно на слуху в интернете. Поэтому я думаю, что будет интересно, не отключайтесь, будьте с нами. И задавайте обязательно вопросы на наших ресурсах и в Ютубе, и в Рутубе. В чат пишите вопрос, перед вопросом пишите вопрос, перед репликой реплика, чтобы было понятно, чтобы ваш вопрос попал к нам в эфир. И я напомню, что наши эфиры и передачи вы можете смотреть на других наших ресурсах. Это и ВК, ВКонтакте, и Дзен, и платформа, и Рутуб. Поэтому будьте на связи и Бусти. Все, Любомир, официальная часть закончена, передаю тебе слово. Благодарствую, брат мой. Знаете, всегда перед такими эфирами, связанными с обрядовыми наречения, я, кстати, напомню, по-моему, наш первый эфир на Народном славянском радио касался как раз вот этой темы имен, обрядов именноречения всегда. Для меня это не то чтобы самые легкие эфиры. Для меня это эфиры, где я не готовлюсь вообще никаким речам, там, не готовлю текст, какие-то вещи не пытаюсь там напомнить себе, потому что это напрямую связано с моей, так сказать, профессиональной деятельностью, если по-современному говорить. Вот. И в первую очередь хотелось бы рассказать о новостях некоторых, произошедших в сообществе староверов. Некоторые ваши зрители, наши зрители, потому что я Народное славянское радио считаю тоже своим уже радио, потому что здесь уже столько времени проведено, часов записано, важных часов. И хотелось бы поделиться этими новостями. Впервые за последние 30 лет сообщество староверов англян, теперь оно называется так. Раньше мы назывались, скажем, у нас было другое название, и в силу того, что были различные юридические проблемы, это название наше было, с нашей структуры было в таком, знаете, и не на небе, и не на земле, вот между, да, в зависшем состоянии. Впервые за 30 лет мы инициировали настоящее, насколько это можно в наших условиях, равных условиях для всех через сеть интернет, через наше телеграм-сообщество «Вече староверов англян». Публичное голосование. В телеграме есть функция голосования, там можно задавать вопросы, и люди будут выбирать ответы. Голосование было анонимное, и проголосовало больше 300 человек. Это как раз приблизительно количество действительно настоящих активных староверов, которые себя позиционируют со староверы, живут по традициям староверы. Было поднято очень много различных вопросов, в том числе и спорных, в том числе и для нас очень важных с той точки зрения, что, как известно, из песни слов не выкинешь, но какие-то слова нам придется на время забыть, чтобы успешно существовать, а главное, безопасно существовать в системе, в которой мы на 70% живем, разделяя свою жизнь на 30% духовной жизни, а 70% мирской. Ну, такие вот мы современные староверы. В первую очередь это коснулось вопроса об изменении названия нашей структуры. Мы теперь не церковь, ну мы давно уже не церковь, не древнерусская церковь православных староверов, англингов, как только это название юридически было запрещено. Теперь мы община староверов инглян. И теперь как бы каждый старовер, если он старовер, он представляет именно эту нашу структуру. Эта структура неофициальная. Возможно, мы тем самым голосованием и вечи собираем, да, фундамент выстраиваем по кирпичику для того, чтобы, ну, те, кто будут, наверное, уже после нас, а может быть, еще и при нашей жизни, можно было наконец-то легализоваться в мире, как вероисповедание, как ответвление, как секта. Сейчас, по сути, сообщество староверов, да, община староверов инглян, она не является ничем, ни сектой, ни направлением, ни субкультурой, вообще ничем. У нас нет никакого статуса, мы размыты, исходя из этого. Вот. Было проведено первое вече. Таких вечей запланировано несколько. Каждое второе воскресенье месяца будет проходить вечевое голосование. По вечевому праву будет приниматься решение. Итоги будут потом в течение суток опубликовываться. Голосование будет проходить в нашем телеграм-сообществе «Веды Старой Веры». Ну, вы его все и так уже прекрасно знаете, потому что неоднократно и Народное славянское радио об этом говорило. И, ну, поскольку мы не просто сотрудничаем, мы соратники, да, мы такие братья уже, да. Исходя из этого всего, призываю всех, кто ассоциирует себя со старой верой, приходить голосовать. Мы строим с вами будущее. Много еще вопросов осталось. Нам нужно выстраивать структуру, нам нужно выстраивать, скажем так, вместе создавать документ. Я же не могу принять один решение. Вот теперь мы называемся так, а теперь мы вот решили вот так. Нет, мы должны принимать решение сообща. Я знаю, что очень много людей вас до этого призывало к каким-то там кругам и так далее. Мы к этому отношения не имеем. Мы настроены очень серьезно и хотим, чтобы вы свой голос пришли, оставили, высказали. Если захотите, там будет возможность высказывания своей позиции. Поэтому приходите в сообщество «Веды Старой Веры». Там также будут вопросы касательно обрядов именоречения. У нас даже есть отдельная тема там, обряд именоречения, где мы собрали основную выдержку и, скажем так, самый смак информации. В принципе, необходимости вот в этом эфире, который мы записываем сейчас, не было бы, если бы не меняющаяся действительность вокруг, которой мы живем, да, и внутри которой мы живем, и новая, пусть небольшая, но волна людей, которые пробуждаются, которые хотят изучать традиции, хотят выполнять все традиционно, а не идти там, например, и покупать имена за деньги, такое тоже бывает, но не у нас, такого не бывает, все обряды мы проводим абсолютно безоплатно. Выбирать себе имена, такого у нас тоже не может быть, нас нарекают предки. Заниматься самонаречением, да, ну про это я уже сказал, тоже таких формулировок даже не существует в старой вере. Или же пойти непонятно к кому, да, вот вроде бы есть какой-то седой муж с длинными волосами и бородой, значит, он может нарекать. Мы про это, кстати, сегодня поговорим, могут ли такие люди нарекать и почему это абсурдно обращаться к таким людям. И в первую очередь мы сегодня с вами будем говорить про традиции староверов инглян, а не какие-то ответвления, там, субкультуры и так далее. И нам, как староверам, да, исповедующим инглизм, очень важно, чтобы нас понимали правильно. Мы не против того, чтобы люди где-то там проходили какие-то условные обряды именоречения, там, у родноверов или у кого-то еще. Да проходите, Бога ради, но ради какого Бога вопрос? И что это такое? Наверняка это не обряд, а какая-то реконструкция или вообще выдумка. Ну, кто-то в ролевиков играет в толкинистов, кто-то там страйкболом занимается, мнит себя там каким-то супер-пупер военным. Мы за настоящее. Мы за настоящие обряды, мы за тотальное восприятие традиций в буквальном смысле понимания этого выражения. И сохранение наших культурных особенностей, как староверов. Вот за это. И к этому мы вас призываем. Почему я это должен проговорить? Потому что после этого эфира определенное количество людей нам напишет и будет записываться на обряды именоречения. Я вас сразу предостерегу от этого. Вы пишите, записывайтесь, но знайте, что перед каждым обрядом именоречения проходят собеседования. И на этих собеседованиях будут разные вопросы, связанные и что такое обряд, и почему вы к этому пришли, а зачем вам это все, а что вы хотите после обряда именоречения. И по результатам ваших искренних, возможно, неискренних ответов, будет и принято решение, будете вы нарекаться или нет. А там, знаете, людей к нам много приезжает, но не все нарекаются. Так что можно воспринимать это как лотерею, можно воспринимать как-то по воле Бога. Но в том, что если человек себя позиционирует как старовер-инглянин, то он обязан в своей жизни пройти этот обряд. Это один из аспектов старой веры, который мы должны, как староверы, выполнять всегда. Да, в любом воплощении, в каком бы мы ни родились. А сегодня мы будем говорить про воплощение наше в женских и мужских телах, потому что тайное имя, тема которой у нас сегодня заявлена, это имя, которое будет у вас в любом воплощении человеческого царства. То есть родитесь вы в следующей жизни, вы будете иметь это же тайное имя. Родились вы в прошлой жизни, тоже у вас было это тайное имя. И если это тайное имя знать и правильно с ним работать, трудиться, да, лучше так говорить, то вы сможете потихонечку свою родовую память стимулировать для того, чтобы вспоминать опыт прошлых воплощений. А от этого много зависит. Наша кармическая нагрузка зависит. Наша, скажем так, вообще тайное имя – это суть. Наша суть от этого зависит. Чем лучше мы эту суть с вами поймем, тем дальше мы продвинемся после смерти и в следующих воплощениях. Ведь опыт нам дается для чего? Для того, чтобы мы его осознали. Ну, вы все учились в школе. Ну, может быть, меня смотрят те, кто в школе учится, я не знаю. Но вы все учились так или иначе в школе, выполняли какие-то контрольные задания. И потом, на следующий урок, когда подводились итоги этих проверочных работ, вам задавали работу над ошибками. Вот это то же самое. То есть получается, православный старовер-инглянин, исповедующий древнюю веру первопредков, прошедший обряд именоречения, получает, как известно, два имени. Первое – общинное, что является его предназначением, его знают все. И сутевое имя, которое является его сутью, то, о чем мы и говорим с вами, тайное имя. И если общинное имя – это отдельная тема разговора, там свои вектора, там свой путь развития, там своя определенная логика и так далее, то с тайным именем связано все, что мы подразумеваем под слово «карма». А Алексей, напомни мне, что такое карма? Ты знаешь? Карма? Да. Можешь в своем понимании? Ну, карма – это те завязки, те узелочки, которые мы завязали в прошлых жизнях. Ну, это такое, я упрощенное скажу. Вот. Которые мы отрабатываем в этой жизни. Ну, вот и все. Почему нет? Почему нет? Ты говоришь упрощенно. Ты так знаешь... Ты так упрощенно сказал, что, извини меня, все усложнил, да? Такой портал. Вроде бы хотел просто, а просто в этом вопросе не получится. Смотри, я еще проще скажу, да? Если мы переведем с санскрита слово карма, то карма – это действие, да? То есть, я еще проще сказал, но от этого легче нам с тобой не стало, согласись. Мы вроде бы и понимаем это, но это и как фрактал, как портал вообще-то, да? Чем дальше, чем больше ты начинаешь понимать, тем больше слов становится. Да, действие, действие. Какое действие? Зачем действие? Почему действие? Начинаешь отвечать на эти вопросы, там тоже появляются свои. И так до бесконечности. Именно поэтому карма – это бесконечное действие. Она будет всегда, везде, она есть у всего. У небесных тел, у богов, у людей, у духов, у всего. У мироправи, у мирослави, у миронави. И даже темные нави есть своя карма. Всего есть свое развитие. А развитие – это движение, а движение – это действие. И это тоже, о чем я вам сейчас говорю, это тоже своего рода такой духовный фрактал. Так вот, тайное имя – это ключ к, во-первых, автоматическому распознаванию кармических узелков, про которые ты сказал. Мы их называем в старой вере наузы судьбы. И в одно и то же время, как и ключ, ну, даже не ключ, а, знаете, свайка. Вот кто не знает, что такое свайка, загуглите. Это раньше такой распространенный инструмент для развязки канатов, концов, если по-морскому. Когда затянулись сильно, вот брали свайки такие большие и их вот развязывали. Вот это то же самое. Тайное имя – это вот эта свайка. Вот это вот большой такой штырь, которым мы это все... Даже само понятие, если мы говорим про общинное имя, это предназначение, это вроде бы как бы даже размыто, то тайное имя – это обозначение одним словом, образом. Суть. Суть. То есть даже как-то вот как стрела выглядит это слово, суть. И этой сутью мы свою жизнь с вами не улучшаем, так неверно будет сказать, потому что у нас и так лучшая жизнь, а развиваем. Развивать, развитие, которое происходит от слова, да, развитие, есть, можно свивать, то есть сплетать, а можно развивать, то есть расплетать. Вот с помощью сути мы развиваем наши с вами узелки, расплетаем. Как это делается? Очень просто. Когда ты понимаешь суть и знаешь имя, с которым ты был во всех воплощениях, тебе уже не надо заморачиваться и думать, кем я там был в прошлой жизни, потому что абсолютно все равно. Общинное имя на тебя с прошлой жизни уже никак не повлияет, а поскольку оно предназначение, то значит тебе и не важно, чем ты конкретно там занимался. Но поскольку вот эта емкая суть образно есть в тайных именах, то ты понимаешь, что нужно использовать этот вид энергии, который заключен в этом сутевом имени, для того, чтобы распутывать. Или не вид энергии, а, наверное, правильно будет сказать, образы, которые в этом заложены. Ну, к слову, например, зовут человека там Светогор, а тайное имя у него там Торун или там не Торуна, ну, разные бывают имена. Ну, вот, в них образы в этом тайном имени заложены, там, например, какая-то твердость духа, например. Он, используя эту твердость духа, проявляя ее во всем и всегда, сможет распутывать кармические узлы. Или он знает, что у него в жизни повторяющаяся ситуация, ну, постоянно повторяется. А вот эти вот, знаете, любовные, на примере любовных отношений, постоянно один и тот же итог. Женился, развелся, женился, развелся, женился, развелся. И главное, по тем же самым причинам, но с разными людьми. А у него в тайном имени там образ стойкости духа. Значит, он должен в решении этих вопросов стойкость духа проявлять. Так же и во всем. Поскольку тайные имена – это имена рунические, а имена эти рунические, они, это значит, что на харийской коруне в основном так, бывает за исключением очень редко, что имена приходят на, в трагах и так далее, то образность этого тайного имени, этой сути, может быть многомиллионной, но нужно исходить из теневого аспекта тех или иных рун, из которых состоит тайное имя. Что значит теневые аспекты? Есть руны. Так вот, есть даже, ну, я на простом языке объясню, те, кто рун не знает. Есть буквицы. Вот возьми буквицу, да, например, люди богов ведают. Да, три буквицы, казалось бы. А люди боги видят. Что означает любовь? Сокращенно ее, кстати, в летописях так и писали. ЛБВ, если вы в летописях увидите, да? Нет, ну не в поздних, в ранних. Соответственно, если есть, ну, положительные же образы, положительные. Но где есть положительные, там есть и антиматерия, там есть и отрицательные. Потому что Рамха же создал всю эту вселенную, не только светлую Навь, он создал и темную Навь, которая заключена ниже Яви, и так и пребуде во веки веков. Так говорят веды, и так говорю вам я. Поэтому, исходя из всех этих функционалов, сути и тайного имени, мы можем, опираясь на светлую его суть, понимать, какие в нашей сути есть темные черты, и контролировать их. Когда ты живешь не с розовыми единорогами в реальности, а у тебя четкое, понятное представление о том, что происходит вокруг, и что ты из себя представляешь, тебе и жить легче. Когда ты мнишь себя старовером, там, ну или волхвом 80-го левела, ты что делаешь? Ты пребываешь в иллюзии, живешь в иллюзорном мире, и духи иллюзии тобой управляют, и они помогают тебе создавать имитацию. Имитацию потребляет морок. Он ее потребляет, и самое главное, процесс дефекации этого морока, и исходят те самые иллюзии, которые вами так хорошо и культивируются. Да, там, например, а почему это мы должны нарекаться только у староверов? А кто это вообще такие? А почему Любомир нарекает? А почему нельзя пойти вон у какого-то этого наречься? Все очень просто, друзья мои. Вы можете делать вид, что вы нарекаетесь у кого угодно, но традиционно вы можете наречься только у нас. Потому что для того, чтобы пройти обряд, чтобы проводить обряды именно речения, нужно первое. Талант или дар, называйте это даром. Не каждый может это проводить. Второе, что является, наверное, даже большим условием, чем первое, это знание. Я вам только что сказал, что тайное имя приходит рунами. Значит, нужно знать руны. Но я вам также и сказал, что нужно понимать это еще и с точки зрения траг. Ведь может и трагами прийти, еще и траги надо знать. Да, то есть хаорийская корона, дарийские траги. И тут, опачки, вам же как-то с людьми надо разговаривать. Если вы знаете руны, знаете траги, то вы должны и понимать тот язык, на котором люди разговаривают. А разговариваем мы с вами на образном языке. И чтобы правильно человеку объяснить, нужно обладать письмом этого образного письма, да, этого образного языка. А это значит, вы должны знать еще и буквицу. Ну, как вы человеку будете это все показывать, в конце концов? Никак. Если вы будете с ним руническим языком разговаривать, он скажет, слушай, что ты там вообще говоришь? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, что ты там, что за руны, какие, я их не знаю. И человек не обязан их учить. Поэтому, ну вот мы с вами, да, дар, знание и, главное, посвящение. Но еще есть и четвертое. Это духовная иерархия. Той вещи, к которой мы не привыкли, точнее, от которой нас отучили. Та вещь, которая благодаря маргинализации, да, различных деструктивных сект, нет, даже не маргинализации старой веры и из-за того, что существуют различные деструктивные секты, так, наверное, будет правильней, мы отвыкли от этой духовной иерархии. Она воспринимается нами как подчинение нашей воле. Но так не бывает. К слову, например, отец, который воспитывает своего сына и говорит, иди и сделай то-то, то-то. А сын говорит, я не хочу. И отец его заставляет это сделать. Это подавление воли ребенка или нет, Алексей? Как ты считаешь? Ну, тут все на самом деле зависит от того, что просит сделать отец. Ну, сходи за водой. Вот тебе говорит отец, сходи за водой. А ты сидишь, компьютер играешь, он говорит, сходи за водой. Говорит, ну, сейчас я доиграю, сходи за водой. Да я не хочу. Ты берешь его, подходишь так вот, чипалаха, пам, прописываешь. И что это? Это подавление воли ребенка? Я думаю, что нет. Почему? Ну, потому что в данном случае идет обучение отца сына. А почему сын не может так сделать отцу? Потому что он еще по возрасту не имеет такого. Да вообще он не имеет права поднимать руку на отца и мать. Потому что существует незыблемая иерархия, верно? Ну да. И так во всем обществе. И, между прочим, система живет по этим же законам. И эти законы она охраняет. Охраняет она их, мне кажется, очень сильно, пуще некоторых законов других. То же самое и в старой вере. У нас тоже существует своя духовная иерархия. Нельзя взять абы кому и пойти нарекать людей. Потому что этот человек, ну, я перечислил, чем он должен обладать. Но по отношению к нему от общины староверов-инглян должно быть какое отношение? Во-первых, этому человеку должны доверять. То есть, как ты можешь доверить свою, по сути, судьбу, потому что ты, когда нарекаешься, узнаешь общинное имя и тайное имя свое, а вдруг этот человек вообще-то ничего не знает и просто делает вид. А ты же ведь не знаешь, как проводить обряды именоречения. Ты же не знаешь, всех тонкостей. А он тебе может наплесть-то с три короба. Ночь сварога на дворе, ребята. Не надо расслабляться. И, значит, этот человек должен иметь какую-то общественную ответственность, то есть репутацию, ответственность, и главное, что еще этот человек должен иметь, образное мышление. Ну, то есть он должен уметь объяснять людям то, чего они не понимают простым и понятным языком. И это же упирается, кстати, и в образование. Соответственно, исходя из этого, совсем далеко не главное иметь длинные волосы, седую бороду и 70 лет за плечами жизненного опыта. Главное – это те вещи, о которых я вам сказал. Как распознать этого человека? Обратиться к традициям. Открываем САФ, Веды Старой Веры, смотрим, кто имеет право нарекать. Ну, там написано так. Старейшины. Старосты, старейшины общин, жрецы древней веры первопредков. Подведем сейчас такой небольшой итог. Что из этого списка сейчас в старой вере у нас есть? Просто давайте. Так, Алексей, помоги мне, будь ласка. Есть ли сейчас общины староверов инглингов? Вот общины, где живут люди община, на одной на земле, у них товарооборот, неденежные отношения, стоит святилище, капище, там вот все такие. Таких общин нет. Так, общин нету. Палец один, да, загнули. А скажи мне, может быть, но ты знаешь каких-нибудь, ну, соответственно, да? Если общин нету, значит нету старост и старейшин. Ну нету их. Еще второй сразу палец загибаем. Даже три, даже два. Старост нет, старейшин нет. То есть общин нет, старост, старейшин. Скажи мне, много ты знаешь жрецов древней веры первопредков? Я ни одного. Ну Хотя я нет, очень одного мы много. знаем. Ну, он есть, да, но уже последователей нет. Да. То есть мы знаем, один есть жрец древней веры первопредков, это отче, который сейчас, к сожалению, находясь под уголовным преследованием, абсолютно надуманным, это мое личное мнение, значит, не может из-за того, что конфисковали, как он сам рассказывал, его ритуальные обрядовые вещи для проведения обрядов именоречения, все, он не может проводить обряды, ему запрещено заниматься религиозной деятельностью. Но это религиозный, я с точки, как это в законе. да, в постановлениях звучит. Соответственно, получается, старейшин нет, общин нет, то, что мы называемся общиной староверы и гляне, но это общее структурное название, как таковую общину мы вообще не имеем отношения к общинам, мы новые староверы. Значит, и жрецов древней веры первопредков у нас вроде как бы и нет. Так, сразу встает вопрос, где нам взять жрецов? Ну, наверное, нам надо создавать учебные заведения. Но у нас создалось АУКМИР. Мы уже 6 лет как учебное заведение, и дай боги, еще просуществуем. Но мы не делаем жрецов. Да, мы открыли сейчас семинарию. Тоже это номинальное название. Не путайте с той семинарией, которая была после АДУ. Мы к ней тоже отношения не можем иметь. Кроме того, ну просто у нас знания оттуда есть. Мы их даем для того, чтобы люди были хранителями. То есть сейчас наступает тот момент, когда тех, кто нарекает, и я один остался. А, ну еще был Сварги Пречистый Алексей Васильевич Видоман, Видогор, Кощунник Трехлебов. Сварги Пречистый, конечно, это большая утрата для нашего всего, нашей всей общины староверов инглян. Но всего есть свой конец и свое время. Вот. Соответственно, получается, что по традициям, если ты исповедуешь древнюю веру первопредков, ты либо ненареченный человек, что вызывает сразу же вопрос к тебе, а как же ты так исповедуешь древнюю веру первопредков, что не нарекся, либо ты живешь чадом, что многих, наверное, устраивает. Но тогда тоже же опять вопросы. Получается, если ты не нарекся, опять же, у тебя нет инструмента для распутывания кармических узлов. Главного, основного инструмента. Потому что про карму можно долго разговаривать и много что понимать, даже принципы, законы. Но, увы, это все в теории. На практике ты не сможешь потренироваться, потому что у тебя нет этого шила, там, ну, свайки этой. Нету, чтобы распутать эти узлы. Соответственно, чтобы ее получить, нужно пройти обряд именоречения. А бы у кого, если ты не захочешь проходить, ты пойдешь к староверам. Все. Единственный возможный вариант узнать свое тайное имя, это прийти к нам, к староверам инглянам, записаться. И там, если ты искренний человек, ты пройдешь обряд именоречения. Но есть контраргументы. Я их понимаю прекрасно. Например, ну почему это все должно быть зациклено на староверах инглян? Вон, я знаю, есть вон там где-то родноверы, они так нарекают. Там вон несколько жрецов, они там сами нарекают. Во-первых, не путайте родноверие и старую веру. У нас есть эфир на Народном славянском радио, обратитесь к нему. Инглизм или родноверие, как-то так он называется. Посмотрите его, чтобы различать, что такое родное верие, а что такое старая вера. Вот у меня вопрос к тебе еще, Алексей. А разве в других культурах по-другому? Ну вот, к слову, может ли условно любой человек, который объявил себя Далай-ламой, признаваться буддийским сообществом как Далай-лама? Будет ли он признаваться? Да нет, конечно. Я думаю, что нет. А почему? Ну, потому что этот человек сам себя объявил. Его никто не знает. А как ты думаешь, а почему тогда у нас в славянстве, я хоть это слово и не люблю, но пускай, в славянстве, такое люди позволяют и такое отношение, ну, как бы, не популяризируют, проявляют, да? С той точки зрения, что, ну, можно наречься у кого захочешь. Я вообще сам себе могу наречь. Почему у нас, у них это нельзя, а у нас это можно? Почему так? Ну, потому что, наверное, нету какой-то четкой информации, что так поступать нельзя. Ну, то есть, ну, на самом деле, вот я выступлю в роли антиматерии, как ты говорил, да, и задам тебе обычные обывательские вопросы. Ну, а разве человек не может распутывать свои кармические узелки, ну, по жизни, да, не находясь в старой вере, не имея именно речения, соответственно? Резонный вопрос, на самом деле, и хороший. Может. Вопросы только лишь эффективности. В те времена, когда мы жили по 144 лета, минимум, замечу я, когда была другая среда, когда мы жили в другой системе, когда ночь сварога, пусть была даже и более стабильной, но она была, да, более стабильна, чем сейчас. Сейчас все, у нее конечный этап, конечный период, и она так сжимается, и поэтому нагрузки больше на нас. Духовности меньше, реализма больше, да, вот этого физического. Соответственно, у вас просто не хватит времени. Без инструментария не хватит времени. Никто не говорит о том, Алексей, что взять канат, и там вот большой узел на этом канате, распутать его руками нельзя. Можно зубами там будешь хватать, может даже зуб сломаешь, а может нет. Будешь пытаться все это делать, ногти там оставишь, но возможно, возможно, распутаешь. Вопрос. Если есть инструментарий, наработанный от предков, если он никуда не делся, самое главное, сохранился, почему бы не обратиться к нему? Почему? Потому что есть два в этом вопросе, и может быть только два ответа. Первое. Потому что ты не знаешь и не доверяешь этому инструментарию. А соответственно, ну, тебя так воспитали, и культурный код нарушен. Либо ты не хочешь. А не хочешь ты, потому что это труд. Тебе тогда нужно будет признать свою несостоятельность в каком-то вопросе. А само мнение, оно же не дремлет. Ну как это я могу быть несостоятельным? Я же начальник участка. Я во всем, всегда, везде. Я же полковник. Как я могу быть несостоятельным? Я же учительница. Я же врач. Я медсестра. Я медик. Я лучше знаю. Ну, вот эти все клише я могу вам все перечислить. Они все витают вокруг вас. И это самомнение не дает вам возможность отказаться от своей несостоятельности путем ее признания. И, ну вот, смотри, ты к родителям за советом ходил когда-нибудь? Ну да, конечно. В первую очередь или в последнюю? Ну, чаще всего в последнюю, конечно, когда уже все... Я тоже ходил в последнюю. И 90% нас ходило в последнюю. Когда ты не можешь ничего решить, ты идешь к родителям. И вы не можете это решить. Посмотрите на свою жизнь. Если вы не взяли ее под контроль, то единственный выход – отправиться к родителям. Вы можете не слушать на меня конкретно. Вот, ну, не нравится, может, вам мое лицо. Такое может быть, я это признаю. Ну не нравится. Но... Ребят, настолько ли это важно решение родовых вопросов? Ведь любой кармический вопрос – это родовой вопрос. Не обращайтесь ко мне, обратитесь к ведам. Открывайте САФ, и там все есть. Так или иначе, если живое слово вед проникнет в ваше сердце, единственный путь – это обряд именно речения. Дальше вы просто не сможете ничего шагнуть. Да, вы будете много знать, много прочитаете, сможете цитировать веды, но что это, если ваша жизнь не под контролем? Если вы не взяли ее под контроль? Поэтому так и важно знать свое тайное имя. Я ответил на твой вопрос, Алексей? Ну да, ответил, конечно. В завершении вот этого, скажем так, рассказа про тайное имя, я бы хотел сказать вот что. Обряды именно речения в этом году пройдут, ну, они, мы обычно по рекам, у нас на двух реках они пройдут. На Днестре, это специально для иностранцев, и на Ири, на том самом, на Ири и Тишайшем. Так вот, не упустите свой шанс. Если ваше сердце говорит о том, что буквально ваше сердце, говорит, я не знаю, что дальше делать. Я не знаю, как дальше жить. Я не знаю, нету мотивации. Возможно, в нем наступила пустота, которую нужно заполнить знанием о себе. Когда ты узнаешь себя, ты узнаешь весь мир. Когда ты узнаешь мир, ты хочешь им владеть. Но чтобы им владеть, нужно владеть собой. Владеющий собой владеет миром. Ну, на этом, друзья мои, про тайное имя я закончу. Мы специально, я не хотел затягивать этот эфир, чтобы мы с вами поотвечали на какие-то вопросы, потому что и тема избитая, и информацию, которую я дал, она очень емкая для осмысления каждого человека. Алексей, если ты хочешь свои какие-то вопросы задать, задавай, или что-то высказать на эту тему, может, даже критику. Критиковать на самом деле я не люблю, потому что критикуешь, предлагай, да? Да, а предложить как бы в этом вопросе мне нечего, потому что я не провожу никаких обрядов именно речения, поэтому не могу в этом ничего предложить, поэтому критики никакой не будет, но будут интересующие вопросы. У нас есть вопросы в чате, но пока мы до них дойдем, я думаю, что я немного своих вопросов задам. Опять задам обывательские вопросы, потому что, еще раз повторяю, я профан. Вот таким словом. Это самые важные вопросы, на секундочку. Да, я задам такой вопрос. Возможно ли, ну это из истории фонтанирования, возможно ли получить свое тайное имя без обряда именоречения? Нет, невозможно. Ну, в мире возможно все. Возможно-то все. Ты бы его допустим, даже может быть... допустим, я подожди, я даже вот я понял, что ты, ну, как бы немного, ну, так я витиевато задал этот вопрос. Я встретился тебе, дяденька, по дороге, не алкаш какой-нибудь. Ну, вообще, я считаю, что любой человек, который встречается тебе по жизни, это как учитель. Верно. Даже алкаш. Да, даже алкаш. Вот. Встречается тебе человек. И вдруг говорит такое, что, ну, от чего у тебя стопор? Ну, люди, которые ведают, они умеют это сделать. Они умеют сделать так, что тебя погрузит на очень долго в размышления. И, ну, вот таким образом он не может дать, допустим, тебе тайное имя. Вы это не воспримете как тайное имя. Во-первых, это ж нужно иметь определенный склад ума. Именно ума, не разума, чтобы воспринимать информацию от того же алкаша или незнакомого человека. Наверняка сейчас вот на меня смотрят, да, и некоторые люди смотрят со скептисом. И это нормально. И в большинстве своем все будут на этого алкаша смотреть со скептисом. Еще и плюс вот эти общие нарративы, которыми мы живем, что вот алкаш не может быть, он же не в высоких вибрациях. Но что он там может нам рассказать? Любой человек может быть представителем богов на Мидгарде. Вопрос лишь в качестве этого дознания. Объясню. Например, вот одно дело, когда свою мудрость говорит человек светлый, который разговаривает, скажем так, цитатами из Вед, да, живого слова. Он это говорит, ты от него это воспринимаешь, берешь, переносишь дальше. А другое дело, это говорит какой-то алкаш. И ведь сказать, что он сказал неправильно, а он взял Веды процитировал, нельзя. Но с точки зрения энергоинформационной безопасности, если вы, да, в этой фразе, которую он вам передал, в этой мудрости, есть определенного рода вирус. Вирус, что ты можешь и без культуры, и без традиций все это знать и познавать. А тогда зачем вообще это все надо? Для чего? Ну, живу я и живу, и все. Ну, как бы тихий шепот у дверей, плач большой и женский, помер дед Корней, вот повар деревенский. Вот, то есть, ну и помер, ну и фиг с ним. Поплакали, и все. Сейчас же так люди живут. Сейчас же все знают Ницше, все его цитируют. Знают стихи Пушкина, Ломоносова, знают, что говорил Толстой, цитируют все, там постоянно политиков цитируют. Но опыта своего не хватает, духовного опыта, не жизни. У алкаша может быть большой жизненный опыт, но он не несет традиции. А соответственно, живое слово, исходящее от богов, без традиции, не передастся качественно. А теперь исходим из того, что нам нужно выполнять свое предназначение. Для чего-то ж мы родились в этом мире. Мы родились, наверное, да, праздно жить, есть, пить, потом умирать. Ну, и это тоже часть нашей жизни. Но подсознательно наш разум подсказывает нам, что это не так. Да, это всего лишь часть. Есть что-то высшее, есть что-то большее, для чего я родился. Как это узнать? Можно потратить полжизни, можно жизнь потратить, а можно взять и, проигнорировав слова алкаша, обратиться к традициям, где все сделано для того, как бы создана атмосфера, созданы условия, даны нужные инструменты для того, чтобы ты обратился к традициям и понял, так полгода ждать не надо. Прошел обряд именоречения и узнал свое общинное имя. Оп, и ты знаешь свое предназначение. Алкашу понадобилось стать алкашом, чтобы понять смысл жизни. А тебе всего лишь нужно было прожить традиционно. Так, а что там по поводу узнать свое предназначение без обряда именоречения? И это можно. Рождение, воспитание добродетельного потомства. И вот я вас уверяю, если вы живете по такому принципу, и даже вы не наречены, ваши дети точно будут наречены. Потому что человек, который рожает и воспитывает добродетельное потомство, именно в этом ключе развития себя видит, ну, значит, род будет качественно приумножаться. Но вопрос, опять же, эффективности. Если бы вы обратились к традициям, если бы вы изначально знали, что жили с мыслью, что рождение и воспитание добродетельного потомства, вы бы к этому пришли, ваши дети знали бы об этом изначально, соответственно, не просто дети были бы наречены, а даже вы были наречены. А это значит, что ваши внуки уже были бы староверами в третьем поколении. Это значит, что их правнуки, староверы в четвертом, а ваши праправнуки уже в пятом колене староверы, которые будут вот так идти по жизни уверенно и говорить, мы живем, как предки жили. Они будут говорить, как предки жили. Разве ты, Алексей, или я, например, мы так можем с тобой сказать? Я живу, как жили предки. Или я, почему ты старовер? Ну, потому что предки мои староверы. Мы можем с тобой разве так сказать? Можем. Очевидно. А представляешь, наши внуки, если мы жизнь свою вот в этот культурный круг, да, культуры, традиции, да, внедрим, да, вот это все в себе в жизнь, будем жить традиционно, наши внуки это смогут говорить, насколько они уверенно и твердо будут стоять. Ведь это мы всегда сомневаемся. Я сегодня богов не пославил. Старовер ли я или нет? Я не прошел обряд именоречения. Могу ли я считаться старовером? Я не опоясанный. У меня нет длинных волос, борода не растет. А старовер я или нет? У наших внуков таких не будет вопросов. Если они принимают образ своих предков, а если мы для этого все сделаем, конечно, то тогда они будут заниматься решением других вопросов, которые помогут возродить наш род, решить кармические узлы. А значит, наш род, не ты лично, а весь род будет развиваться более успешно, перейдет в сваргу небесную и станет родовым пантеоном богов одного из народов, живущих по сварге. Чисто. Хорошо. Я тебе ответил на твой вопрос? Да, ты ответил на мой вопрос. Ну, на самом деле, я человек такой, я люблю глубоко очень долго размышлять, но наш эфир не такой резиновый, чтобы я долго сидел. Нет, ну про внуков. Мне вот интересно, что ты скажешь про внуков. Ты как думаешь? Ну, если мы Если мы живем будем традиции. Староверами, действительно, да, mm-hmm. и наши внуки будут увереннее себя чувствовать. Ну, они конечно. Не будут же задаваться вопросами. Если это будет живая передача из поколения в поколение, конечно, определенный пол под ними, я имею в виду железобетонный, под ногами, и уверенность в каких-то вещах будет однозначно. Сможет ли кто сектантами назвать? Вот ты старообрядцев сектантами называешь? Ну, нет. Я бы не назвал. Потому что, я тебе говорю, есть определенный критерий в моей голове. Я говорю только свое мнение, чтобы не быть каким-то передастом, проще сказать, от кого-то. Да, я говорю просто свое мнение. Есть такой момент, что вот прям вылетела мысль. Так хотел... Прошу прощения, брат. Да, вылетела. Что сколько мы не вложим... Поймал. Да, ну, бывает такое. Сколько мы вложим в поколение, да, в молодое, да, то мы и получим. И дело в том, что эти внуки, этими внуками можем оказаться также и мы. Потому это что не говорим, мы не говорим о вот ближайших внуках, а это могут быть внуки. Да даже если и ближайшие. Вопрос стоит в том, нужно прожить так, чтобы потом вечно жить. Вы просто представьте, если вы проживете свою жизнь так, что ваши дети, ну ладно, дети, это громко сказано, ваши правнуки будут вас цитировать, будут стремиться и помнить ваш образ, и он будет как в легендах, как в мифологии, да, мифология своих предков. Передаваться, да мой дед когда-то там. Они, если будут так жить, значит, вы будете жить вечно. Это ли не вечная жизнь, которой так стремятся все? Ну да, но вопрос веры – это очень сложный вопрос. И на самом деле в нашем сегодняшнем обществе вопрос веры очень размыт. Да, потому да, что почему очень много людей, как говорят современным словом, атеисты, которые не верят вообще ничему? Потому что им, наверное, в свое время, может быть, в школе, может быть, в детстве, может быть, от родителей, не были дадены те ответы на те вопросы, которые они их интересовали. Я тебя немного поправлю. Их обманули. Ну или их так. Обманули. Им всегда прививали чувство, что все в этом мире известно. Им ничего не нужно открывать. Вы не должны открывать, вы вот должны выбирать. Выбирать ту версию мира, которую вы хотите. Когда они начали эти версии в школе познавать в своеобразной манере, они поняли, что их обманули, что существуют еще версии, этих версий очень много, и одна противоречит другой, и что это такое? И они выбрали другой путь, что они будут верить только глазам своим. Но это же, понимаешь, любой человек в какой-то свой период является атеистом, так же, как и социалистом. Если ты в молодости не был социалистом, значит, ты, считай, не жил. Это, по-моему, еще эти сказали. Неважно. Но суть в том, что нам социализм, я имею в виду, ну ты же хочешь везде миру мир, всем денег и так далее, чтобы все равно жили. То есть вот эти идеалистические, максималистические вещи. И они разбиваются, и человек становится атеистом. Но с возрастом он понимает, что есть вещи, которые неуправляемы никем. Но в то же время они подчинены каким-то алгоритмам. Кто создал эти алгоритмы? А еще со временем становится страшно. Наверное, никому так страшно не умирать, как атеистам. Потому что, ну, он же понимает, что после него, типа, ничего не останется. И оно остается, что самое главное. Но только вопрос качества и эффективности. Он прожил так, не опираясь ни на что. Значит, его путь должен повторить его следующий, да, кому он этот базис, и разбираться в этих вопросах. А зачем? Если есть культура, есть традиции, ты обратился к ним, живешь традиционно, и у тебя автоматически идет решение уже более качественных вопросов. Ты эти вопросы решил, занес культуру, следующий идет, он за тобой решает следующие вопросы, и так идет развитие. Вот и все. Я, как тебе сказать, по определенной манере, ну, так как я много очень смотрел и слушал Алексея Васильевича Трехлебова, «Сварга ему пречистая», там есть такой момент, который он все время говорил, и я на самом деле очень много где пользуюсь в жизни этим моментом. Это «никому не доверяй». Он всегда анекдот приводил такой смешной. Мужик штаны стирает. Никому нельзя верить, никому, даже себе. Вот. И исходя из этого принципа, как тебе сказать, вот это вот неверие никому, оно тоже может привести к определенным сложностям. Потому что тебе придется кому-то доверять. И будешь постоянно бояться. Бояться будешь постоянно довериться. Ну, тебе да, придется, ты будешь вынужден, но тебе будет страшно. Ну вот, вот исходя из этого аспекта, который я сейчас сказал, да, вот ты говорил, что когда человек именно нарекается, ну, проводит этот обряд именно речения и получает свое имя и общинное, и тайное, да, как он решает дальше проблемы-то свои? Ну вот практически, а может быть, какие-то нет, даже... Нет. Это не вопрос решения проблем, Алексей. И обряд именно речения – это не волшебный метод. Как он помогает им распутывать эти... Вопрос, как помогает. Инструментарий. Я же еще раз говорю. Инструментарий. Если до этого человека, я вот и тебя перебью, до этого человека, вот он, ну вот он послушал, там, может быть, прочитал, даже это САВ даже прочитал, и все это как бы, и вот его там осенило. Бывают же люди такие, которые просто вот начитаются, вот и они думают, что им это надо, они этот инструмент берут, и далее по жизни они его не знают, как применить. Смотри, что интересно. Идешь ты по дороге, находишь чемодан, открываешь, а там миллион, ну, пускай долларов. Резервная валюта все-таки. Миллион долларов. И ты, значит, что будешь делать? А ты вообще ни разу не финансист, да? Ну, ты вообще не финансист. 90%, что если ты их куда-то и вложишь, то они прогорят. Это я точно могу сказать. Это так правило. Вон сколько людей выигрывало в лотерею, просто поисковой запрос сделайте, посмотрите, сколько из них с деньгами осталось-то в итоге. И ты же как бы нашел этот чемодан, ты нашел инструмент. Теперь тебе боги, случай, да, божественное проявление в твоей жизни случилось. Боги обратили на тебя внимание и сказали: да на, что ты будешь делать? Ты должен будешь учиться. Прежде чем эти деньги куда-то вложить, что-то на них сделать, ты должен осмыслить это и научиться управлять этим инструментарием. Здесь то же самое. По воле случаев ты не спился в подъезде, не снаркоманился в 90-е, или там где-то еще что-то с тобой не случилось, хотя должно было вроде бы, да, происходили в такие жизни события. Но ты родился, дошел до этого, что-то тебе ёкнуло, ты услышал где-то наши голосовые, или Алексея Васильевича, или какие-то еще. Раз-раз что-то там зашевелилось внутри, ты такой: вот вроде традиционно я должен с чего-то, ну, хотя бы начать, да? Давай хотя бы я перестану быть чадом, потому что при обряде наречения, это обряд инициации взрослые, да, совершеннолетия, ты становишься совершеннолетним, энергетически и духовно, в первую очередь, да? Значит, идешь, нарекаешься, ты начинаешь быть совершеннолетним, у тебя появляется инструментарий, кем ты должен быть, да, используя это. И суть, как ты должен развязывать вот эти невидимые, да, моменты своего рода, которые достались тебе в наследство, и которые ты используешь, да, свое сутевое имя, чтобы ни новые, ни узлы не навязать, чтобы тяжелее не было. Ты их и так навяжешь, но чтобы не усугубить ситуацию. Ты начинаешь овладевать этим инструментарием. После самого обряда именоречения, во-первых, идет 40 дней уроков. Уроки это вы получаете от жизни. Вот человек нарекся, он 40 дней получает уроки от жизни. Идет информация, которая, согласно его предназначению, да, общинного имени, он получает эту информацию, чтобы потом ее применять. Такой интенсивный семинар в течение 40 дней вот он приходит. У меня он был, у других он будет. Например, я после обряда именоречения рассказывал, как, ну, на своем примере, собственно, расскажу. Вот я получил инструментарий. Получил его в 17 лет. Я стал Любомиром. Любомир. Что это тогда для меня значило? Ничего. Я вообще не воспринимал себя ни Любомиром, ни это имя мне не нравилось. Я сказать, что оно мне нравится или сейчас, ну, я, наверное, его уже принял, и мне как бы спокойно. Но для меня, например, всегда были такие Ратибор, или там Боемир, или там Элемир, ну такие, чувствуете, да, тут Любомир, что такое Любомир, да, казалось бы, для меня тогда. Но это настолько глубинное понимание этого имени, то есть мое предназначение, вы просто вдумайтесь, любить мир. Вот этот вот мир любить, где друг друга люди обманывают, используют, где есть маньяки, всякие гитлеры и другие твари, вот. И я этот мир должен любить. Потому что если любишь, то ты любишь все. Либо ты не любишь. Тебе то нравится, это не нравится и так далее. Ну и представляешь, какой это инструментарий у меня? Вот такое у меня предназначение. Плюс еще на это налагается, что я свадьбы должен проводить. Обряды. Вот. Поэтому обряд именоречения ничего не решает. Он, наоборот, тебе дает инструментарий, но в ультимативной форме. Ты же сам пришел к Творцу, ты пришел к нам, я тебя нарек через предков, да, предки тебя нарекли, точнее, через меня, дали тебе имя, я тебе все это озвучил, да, тебе вот сказал, вот тебе вот этот резец за это отвечает, это отвертка крестовая, это плюсовая, да, это, значит, динамический ключ, тут, значит, это съемник, вот тебе... Вот твоя жизнь, да, вот она, твоя жизнь, это вот, вот двигатель. Вот давай, обслуживай его, если надо, ремонтируй. И ты начинаешь учиться. Для этого, ну, можно выбрать, так сказать, проторенную дорожку, идешь вокруг мира, учишься там. Раньше выбирали в аду идти, да. Или просто самостоятельно познаешь в рамках старой веры, древние источники, нимбы, носители информации мудрости предков. Ты их познаешь. И успешно выживаешь. Да, если ты идешь в Аукмир, это не реклама, но там проторенная дорожка, по проторенной дорожке всегда идти легче. Там есть такие же, как ты, вы можете обмениваться опытом и более эффективно жить. А можешь самостоятельно. Нет, не запрещено, и это нормально. У каждого свой путь. Но у тебя уже есть инструменты. Если ты это все понимаешь, но у тебя нет инструментов, ну, будешь ты долго. Ну вот не, машина сломалась, а ключей у тебя нету, чтобы разобрать двигатель, починить его. Вот и все. Ты бросаешь машину, идешь пешком. А человек, у которого есть этот инструмент, он эту машину починил и поехал дальше. Опять сломался, опять починил. Вот в этом различие. Человека, который все знает, но обряд именоречения не проходил, а человека, который не знает ничего, но обряд именоречения прошел. Эффективность возрождения родов и свое личное духовное развитие у этого человека, который ничего не знает, но инструментарий есть, будет выше. Но есть случай, всегда есть случай, человеческий фактор. Один И мы знаем с тобой, что это массовое явление. Сколько там отец Александр нарек, сколько атаман Видогор Алексей Васильевич Трехлебов нарек сваргиму плечистой, сколько я нарек. Лишь 10% используют этот инструментарий. 10. Но из тех, которых все знает, но инструментария нет, их еще меньше. Вместе с ними, в общем-то, и получается процентов 11. Вот, собственно, и все. Ну, в принципе, ответы понятны, все ясно. Я думаю, что нам стоит перейти и уже отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Затянули мы немножко первую часть, ну ничего. Тогда давай переходим. Сейчас я нажму кнопочку, и мы перейдем ко второй части и будем отвечать на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Как узнать свое тайное имя?». Мы будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Пишите их в наши чаты, есть еще время их задать. Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Светозар. Вопрос от Светозара. Доброго здравия, Любомир. Как узнать, как правильно пишется тайное имя на Коруне? Зачем это знать, во-первых, да, то есть сразу встает вопрос, зачем? Где вы будете это применять? Второй момент. Узнать это можно. Если имя руническое, то изучайте хаорийскую корону спокойно, по образам, да, это все распознается, пишется. Все, вот вопрос, ответ на самом деле такой довольно легкий. То есть зачем? Ну, то есть я знаю лишь несколько, скажем так, формул, связанных, да, с обучением в Аукмир, где используется тайное имя человека. Но для чего его писать, я не буду рассказывать. С другой стороны, эти обряды здесь особо и не применимы. Это образ. Любая руна – это образ. Исходите из образов. Вот, например, тайное имя Ведан. То есть мы знаем, что там есть руна Веди, есть руна Анта. Ты смотришь по образам, смотришь, определяешь теневые аспекты этих рун. Отталкиваешься от теневых аспектов в том отношении, что ты должен, что ты должен держать в узде, а чем ты должен влиять на разрешение тех или иных кармических ситуаций. И все. Вот это поможет. Но писать его где-то, во-первых, тайное имя никто не должен знать. Вообще никто не должен знать. Если вам дается тайное имя, вы его не должны никому рассказывать. Бывают исключения, бывают. Недавно ко мне обратилась моя духовная сестра. Что это значит, духовная сестра? У нас есть просто братья и сестры, да, единоверцы, а есть вот духовная сестра. Это значит, что нас нарекал один и тот же духовный отец у нас, один и тот же, да, отче. Ее нарекал отче, меня нарекал отче. Правда, она меня постарше, нарекалась пораньше. Но, тем не менее, она обратилась, говорит, я была тогда молода, и, собственно, не спросила, что значит мое тайное имя. Потому что когда нарекаешься, когда проходишь этот обряд, можно у того, кто проводит тебе обряд, да, ну, в частности, вот, честно, в данный текущий момент это я, да, то есть я всегда говорю, ты все понял? И человек, если что-то не понял, он спрашивает, что значит это имя, что значит то. Ну, бывает, люди нерасторопные в том отношении, ну, понятно, потому что они, во-первых, обряды имена речения проходят обычно ночью, чтобы никто тебя лишний раз не видел. Это на реке, да, ну, раньше так было. Сейчас мы изменили немножко этот формат, потому что стало небезопасно вообще проводить праздники сейчас. Не можем мы собираться все вместе. Поэтому у нас существуют купели. И проводим в купели, да, то есть это ночь, человек неделю нормально не питался, то есть мясо не кушал, то есть он ослаблен. Мне понятно, что есть вегетарианцы, которые давно мясо не едят. Но большинство людей это мясо кушают, и, соответственно, для них это такое испытание. А еще у нас не курят во время 9-дневного поста, алкоголь не употребляют, с любовью не занимаются, соответственно, ну ты вообще весь такой, ты в некомфортной ситуации, тебе нужно раздеться перед, да, ты вроде бы Любомира знаешь, но особенно это женщин касается, но они вот раздеваются, да. Естественно, кто их там не разглядывает? Во-первых, полумрак, во-вторых, вот нам делать больше нечего в этот момент. Ты стоишь уставший так, потому что человек 40-20 нарекается. Точно не до этого. И вот заходит человек в воду со свечой в руке, окунается, берет другую руку, свеча не должна затухнуть, а у всех мандраж, дрожат, заходит, выходит, начинаешь их нарекать, они имена, если запомнили, то хорошо. Бывали очень смешные случаи, например, когда там как, они еще всю ночь не спят, те, кто нарекаются, сидят возле костра, выходят к этому обратно к костру, когда наречены, уже, ну, одеваются, выходят, их там встречают, их вот собратья, и спрашивают, ну, как тебя называют? Человек отвечает, и все ему говорят, ну, Вичемир, например, да, человек вышел, говорит, я Вичемир, слава Вичемиру. Все славят Вичемира, он садится, а бывает, люди представляются своими тайными именами, путают. А бывает, люди вообще неправильно называют свои имена. А бывает, те, кто к утру вообще забывают. Такое бывает. Потому что, ну, состояние такое. А еще же высокие эти, действительно, высокие духовные вибрации. Ну, ты напрямую соприкашаешь. В этот момент твой родовой канал на тебя обращает внимание твои предки и прям буквально в него входят, внедряются. Ну, это как... Это вас как взять, вот если бы у вас провод был со штекером, да, вот подключить вас к розетке вот так напрямую, к 6000 вольт, вы такие, вух, вот это то же самое. Поэтому многих и колотит во время обрядов, точнее, после. Так что тайное имя выписывать, оно будет у вас записано на бумажечке, которую вам дадут или пришлют в сети. Потому что сейчас из-за того, что за политической ситуацией, которая, надеемся, сейчас разрешится, мы не можем сейчас праздники проводить вот так буквально. И поэтому после обрядов именоречения есть обряд именации, где моя супруга Пересвета рассказывает, что значит то или иное имя. Вот она потом либо по сети значение пересылает, либо общинного и тайного имени, либо на бумажечке пишет. Но мы это все потом удаляем и бумажечки сжигаем, потому что мы тоже не должны этого знать. Но 3 дня они у нас хранятся. А у вас они хранятся, сколько вы там пожелаете. То есть вот оно у вас так может быть записано. Но не оно записано не рунами тайное имя, а просто буквичный вариант. Так идем что? Далее. Идем далее. Вопрос от Марины. Какие последствия могут быть после прохождения обряда именноречения? К чему нужно быть готовым? Если вы женаты или замужем, риск развода очень высок. Примерно по моей личной статистике, если так можно говорить, процентов 50 на 50. 50%, что разведетесь, 50%, что все нормально будет. Или разведетесь потом. Почему так? Потому что все вскрывается в обряд именноречения. Недаром наши предки в 12 лет говорили его проходить. Вот такая вот ситуация. Мы родились в ночи сварога. Мы, собственно, не знали этого всего. Да? Что себя винить? Нам не за что себя винить. Такие родились, такие, какие есть, выросли. Вот. Обряд именноречения надо проходить. Ну, просто надо этот момент учитывать. И убираются же еще... Почему кризисный момент в отношениях может наступить? Еще потому, что убираются вампирические присоски, привязки. Все обрубается, вообще все. То есть если отношения, они же как? Это энергообмен постоянный, по сути, вампиризм. Ты что-то берешь из энергетики супруги, она берет что-то из твоей, идет взаимообмен. А есть же разные отношения. Бывает, где кто-то больше берет, а отдает меньше, а там кто-то больше берет, а отдает меньше. Из-за этого происходит диссонанс. И когда, значит, в обряде именно речения человек проходит, эта вампирическая присоска убирается, он, соответственно, этот вариант выравнивается, а тот, кто привык больше брать, ему уже недостаточно. Вот это начинает раздражать и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если муж и жена нарекаются, скажем так, в один день, это, конечно, хорошо, но это тоже риски развода в будущем. То есть это тоже не чтобы. Потому что часто у нас же как? Одиночки нарекаются. Те, которые там муж не в старой вере, а жена в старой вере или наоборот. И вот они друг от друга ныкаются, либо если нарекаются вместе, то потом начинаются вот эти шероховатости. Потому что ты нарекся, ты берешь ответственность уже за себя. И ты уже не можешь сказать: а, да, ребят, я не живу как старовер, потому что я чадо. Нет, ты уже не чадо, все. И ответка будет. Боги пред. Поэтому я и говорю, что у вас больше проблем появится после обряда именно лечения. Это не будет волшебный метод, он вас не избавит. Но приблизительно так. Вот к этому надо готовиться. Еще готовиться к тому, что ваша жизнь изменится кардинально. Вам предоставят такой шанс. Надо, чтобы вы им воспользовались. Потому что там они повыше вас живут, им лучше и видней, что для вам, что для вашего развития более лучше и от чего вам, ну, требуется отказаться. Доверяйте богам и предкам. Верьте Божий промысел. Все у вас получится. Вопрос от Ильи. Какая связь образуется между нарекающим и нареченным после обряда имя наречения? Какую нагрузку несет нарекающий? Хороший вопрос. Доброго здравия. Вообще, человек, который проводит обряды наречения, теряет свою жизненную силу. Ему потом приходится ее восставлять. Именно поэтому изначально этим вообще занимались всегда жрецы древней веры первопредков. Сейчас не самые лучшие времена, когда старая вера у нас объективно, да, рассуждаем, проживает не самые лучшие времена и под угрозой исчезновения, и, скорее всего, лет через 100 исчезнет, если не раньше, то этим занимаюсь сейчас я. Естественно, с благословения, разрешения и так далее, и согласно традиции. Потом, значит, что еще, какие факторы? В первую очередь надо понимать, что мы перестаем быть незнакомыми людьми. Мы становимся духовно родными. Я для людей становлюсь, вот я нарек человека, я для него духовный отец. Но бывают люди, которые старше меня объективно лет на 30, бывает даже на 40. Как я могу называть их духовным, как я могу позволить им называть себя духовным отцом? Как я могу им быть отцом? Представьте, подходит к вам дед старенький, ну, 70 лет, он говорит: «Отче Любомир, ой, я отче для него, ты мне он, деды годишься». Соответственно, мы сейчас условились на том, что я просто являюсь духовным братом. Просто духовным старшим братом. Ну, вот так вот. Такое время. Да? Немножко мы отходим в этом отношении от традиции. Да, мы помним об этом и обязательно передадим потомкам, что тот, кто нарекает, это духовный отец. Но обычно ж нарекали раньше в 12 лет. Соответственно, ну, если бы я сейчас нарекал только 12-летних, понятно, тогда для них я еще мог бы быть духовным отцом. Сейчас я просто духовный брат. Вот. Поэтому мы являемся братьями и кармически связаны. Я за этих людей несу ответственность. И поэтому мы так щепетильно относимся к обрядовому наречению. Поэтому обязательно в самом начале собеседования мы не нарекаем абы кого как. И просто там, вот я приехал с Камчатки, потому что я приехал издалека, ты должен меня наречь. С чего это? Если ты приехал и мне заявляешь о том, что ты там славянское имя получить, ну, я, конечно, уточняющие вопросы задам. Но ведь это не причина для получения обряда именноречения, потому что большинство наших отеческих имен, которые нам дали отцы, они являются так или иначе славянскими, славяно-арийскими. Даже те, которые вы все время читаете, говорите, вот, там, Василий – это греческое имя, а Павел – это еврейское имя, а Никита – греческое. Вы не правы. Вы просто не разбираетесь ни в духовной этимологии, ни в исторической. А то, что там где-то статейки в интернете написали, и в этимологии, когда начинаешь разбираться, там вот Никита происходит от Ника, богиня удачи, греческая богиня удачи. Так, во-первых, греческая, вот это сразу у меня вот, просто... Ну, у нас же нет у славян богини удачи. Ну, ладно. А дальше. Хорошо, этимология слова Ника. Ученые не знают, откуда происходит слово Ника. Все. И так будет во всех. Ну, зато у нас в старой вере это известно, откуда, что это и как растет. Потому что это зеркальное письмо этрусков. Да? То есть это имя, росенское имя конкретно, да, то есть оставшееся. Вот. То же самое там и с Павлами, и с Василиями, и с Иванами. Как меня это уже, знаете, надоело. Я говорю, а почему ты себя называешь там, сейчас скажу, ну, Славияр условно, да, Славияр. Ну, потому что у меня еврейское имя Иван. Ой, не еврейское, греческое имя Иван. Какое оно греческое? Это славянское имя, славяно-арийское. Были такие вот ванны, например. Да? Это человек, который родился от двух союзов. Двух родовых союзов. То есть люди сами не знают, но вот эти вот вещи повторяют. Вот, поэтому мы являемся духовными братьями и сестрами, и на всю жизнь мы завязаны. Даже если вы там со мной поругались, куда-то ушли, отказались от своего нареченного имени, такие люди тоже, их мало, но такие есть, и никуда не денетесь. Мы в цепочке на всю жизнь, и даже после нее. Ответственность. Помните о том, что я вам говорю перед обрядовым наречением. Я обычно говорю две вещи. Первое, что после обряда наречения назад дороги не будет. И второе, я говорю, я советую отказаться от обряда наречения. Почему? Потому что это тяжелый путь. Сказать, что быть старовером, исповедующим англиизм сейчас, это очень тяжело. Это дополнительная ответственность. Мало того, что вопрос выживания надо будет решать, да, как и все мы решаем, так еще и духовно нужно развиваться. Потому что ты, особенно люди сейчас, когда нарекаются, они нарекаются же впервые там, за 200-300 лет в своем роду. А значит, становятся старшими в роду, и они ответственны за весь свой род. И если они вот, не выполнят свое... Ну, и попытаются выполнить свое предназначение в этом воплощении. Это, во-первых, навредит всему роду. Во-вторых, они просто получат очень серьезный жизненный урок потом на суде предков. Вот и все. Ну вот тут и возникает как бы дополнительный вопрос. Раз происходило именно речение в 12 лет, значит, так оно и должно быть. А именно нарекаться в 70, когда у тебя осталось, извини меня тут, ну, с нынешними экологическими обстановками, может быть, и 10, и 20 лет жизни, ну, что ты успеешь сделать? А что ты успеешь сделать, если, например, человек нарекся, завтра дорогу перешел и попал под машину и умер? Хотя ему было не 70, 10, 20. Не надо думать за богов и предков. Не надо думать. Вы, когда пытаетесь эти вопросы решать, а что если, а может быть так и тогда и не надо, делай то, что должно, несмотря ни на что. Если ты исповедуешь древнюю веру первопредков, если обряд именоречения не утрачен, если ты есть люди, которые его проходят, если есть такая возможность даже в 70, 80, хоть в 100 лет перестать быть чадом, ты обязан этим вариантом воспользоваться. Это облегчит роду нагрузку, это поможет тебе, по крайней мере, тебе будет что ответить предкам. Они такие тебя после смерти староверы ингляне отправляются на три суда. Суд совести, где совесть просит, суд предков и суд богов. Вот на суде предков предки скажут: так, ну, ты наш представитель, мы тебя отправили, помогли тебе и обеспечили жизнь там, да, до 100 лет. Ну, рассказывай, что ты сделал? Ну, давай, начнем с малого. Так, родился молодец, нарекся. И ты такой: я прожил долгую жизнь, но есть одно но. Они такие: какое но? Ну, вот, обряд именоречения я не проходил. Они такие: почему? Так, ну, как бы, все уже, когда я об этом узнал, мне было столько-то. Подожди, скажу. Человек был, который нарекает? Был. Водой там вообще там что-то, зеленый какой-то, и вода у него не седая. И вообще он, этот, не голубые глаза у него, и не русые волосы. И вообще он там какой-то этот, непонятный. И слухов про него много. Так почему не нарекся-то? Скажут, даже не будут уточнять. И что вы ответите? Вы для чего познаете старую веру? Для чего вам все эти знания? Для развития. Ну вот вы развились, умерли, сменили мирность, пришли к предкам, чтобы что им сказать? Вам что, вам краснеть, что ли, хочется? Поэтому хоть 70, хоть 150, исполнить свой долг, пускай исполнить свой долг, пускай самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Веды говорят, нам эту мудрость поведал, напомню, Алексей Васильевич Ведоман Ведогор Трехлебов. Сварги ему пречистая и вечная слава. Пусть такая сидка. Идем дальше. Вопрос от Ильи. Какая связь образует... А, это я уже задавал. Вопрос от Анатолия. Тайное имя – это суть чего? Души, духа или человека? В какой момент эволюции живатмы у нее образуется тайное имя? Это ваша суть. Причем тут душа? Она, конечно, есть, но это надстройка над душой. Потому что есть еще имя души. Имя души – это имя, которое будет во всех воплощениях ваших не только человеческого царства, но растительного, минерального и других. И, соответственно, если вы будете его знать, вы будете помнить опыт воплощения. Это будет ключ, так же, как и тайное имя, которое только в человеческом царстве, в этих воплощениях одинаковое. То там, если вы узнаете, у вас появится свек, чтобы узнать все остальные свои воплощения. Только зачем? Люди к такому не готовы. Наши телеса к такому количеству информации не готовы. Поэтому имя души — это... Когда задают такие вопросы, например, а какое у меня имя души? Я, во-первых, не знаю. Знаю, как узнать, но никогда не буду, для чего это нужно человеку. И с этим-то разберись, да, для начала. Вот. А тайное имя — это настройка над душой. Оно с вами будет вот так вот переходить. Вот, и останется в человеческом царстве. Все. Это будет ваша суть. Она у него тоже сменит мерность. Потому что дальше будут свои надстроечки. И будет больше. Идем дальше. Вопрос от Марины. Что нужно с собой взять на обряд именно речения? На обряд именоречения нужно взять горячее сердце, теплую искренность, настоящую, да, светлую, и холодный разум. Абстрагироваться от всего, идти по сердцу. Ну, из буквального, традиционную среду надо постараться взять, например. Ну, вы же как, рождаетесь заново, чтобы родился, окунулся, вышел, нарекся и одел на себя чистое. Да? То есть у нас, мы даже, чтобы нас постоянно мучили вопросом о том, что где взять нам льняную рубаху с портами, а мы, ну, простую рекомендуем брать. И мы даже на этом фоне начали от нашего ателье «Кровец», у нас существует ателье «Кровец», которое шьет, занимается пошивом удобной городской традиционной, с элементами традиционной одежды для староверов, для, не только. Там у нас и казачья, и такая. Вот. Сейчас мы расширили мужскую линейку, сейчас будет скоро женская линейка одежды. Вот. И мы там также шьем и вышиваем обрядовые рубахи, которые можно заказать, и обрядовые рубахи для наречения, ири называются, комплект для наречения ири. В комплекте идут порты, рубашка, это в мужской комплект, в женском просто платье, поясочек, и в том комплекте, и очели берестяные, подарок. Вот. Не обязательно его у нас покупать. Не обязательно, вы можете пойти в другие магазины, где-то там найти. Ну, мы так сделали. Для нас, на самом деле, это всегда вот такая не очень, скажем так, это не, мы не зарабатываем на комплектах ири. То есть там с комплекта выходит 200 или 300 рублей по итогу, это копейки. А затрачиваем, мы только отбиваем стоимость. Но это как бы служба. Это как бы в дар древней веры, при умножении, чтобы людям просто помочь. Вот и все. Да, на других рубахах мы там зарабатываем, но они не связаны со старой верой. Только. Там мы оплачиваем все. А здесь у нас только швея зарабатывает, и вот мы эти 200-300 рублей имеем. И все, потому что там очели в подарок, и то, и ткань немного уходит, и ткань непростая. Вот смесовый лен. Очень много моментов. Но зато у нас люди одевают рубашечки, сразу на себя одели. Информация из тела вместе с водичкой, с этой в ткань вошла. Все. И есть такая первая обрядовая вещь у человека. Потом там дальше он захочет обрядовую рубаху себе заимеет. Традиционной своей родовой вышивкой, которая будет только у него. Таких же не будет. Потом там, может быть, что-то повседневное еще себе возьмет. Ну, с этих рубах обычно все начинается. Так что, если будет надо, заказывайте. Или где-нибудь в другом месте посмотрите. Есть разные магазины, там, можно косовороточку льняную. Главное, чтобы это было из натуральной ткани. И как бы без всяких там, на спине «Русич» написано там. Да вообще, когда я вижу... Ну, как бы заявку на традиционную одежду, и сзади надпись «Русич» или «Здесь», или там «Коловрат» на всю спину. Ну, плеваться хочется, я честно скажу. Что за бред? Разве мы так должны выглядеть? Если уж мы с вами староверы, то мы должны выглядеть традиционно. Не фриковато, не вот эти рубахи старинные с ластовицами там, а хорошие городские рубашечки, косовороточки. Вот мы планируем даже вот такие рубашечки шить. Поясанный. Красивый, нормальный, адекватный, чтобы с человеком говорили, и все нормально было. Чтобы люди на вас смотрели и не думали, что за сектанты, и что это. А чтобы выглядели и на себя как бы примеряли этот образ. Что вы же представитель общины староверов англян. Соответственно, вы должны выглядеть опрятно, красиво, с расчесанными волосами, ухоженными бородами. Не вот это все, домовенок Кузя. Я помню случай. У меня были еще длиннее волосы. Где-то до поясницы у меня были волосы. И у меня порвалась резинка. Я только... Такие тоненькие резиночки от волос. И волосы... Это лето было. И волосы, ну, как вот сейчас, только длиннее вот вообще. Я стою в очереди в магазине, за мной стоит женщина с маленьким ребенком. Где-то года 3 или 4. Он так тихо маму спрашивает, так, дергает. Меня смотрит, так маму спрашивает. Мама, скажи, а это боженька? Я говорю, нет, ты что, это не боженька. Чтобы вас воспринимали как действительно сынов богов и предков. Аналогия-то хорошая. А бывают другие случаи. У меня есть хороший мой добрый старый друг Илислав. С ним мы нарекались даже вместе, что-то такое. Он с Красноярска. И доброго здравия, дружище. Вот он, я помню, а он на Ирии жил, и когда были обряды именоречения на одном из праздников, довольно долго там обряды именоречения затянулись, потому что была слежка за... Хотели поймать отча по личному. И поэтому было все шиворот на выворот. Пытались переиграть. И люди жили, по-моему, 2 недели уже на берегу. И мы ездили за водой на колонку в соседнюю деревню. Ну, а жизнь походная, она такая. Ну, что он там, проснулся, борода помята, волосы помяты, весь такой лохматый. И вот мы приезжаем за водой, и с нами еще парень, такой прям волосатый, у него еще больше вот так помято волосы и борода. Мы ему даем канистру, он идет, набирает, рядом мальчишки проезжают. Такие, смотрите, бомж, бомж. Вот такого у нас быть не должно. Мы должны опрятно. Чтобы люди на нас смотрели и... Ого! Ого! Почему вы скажете, да вообще не важно, что там люди про нас говорят. Да важно, ребят. Важно. Мы живем с вами в обществе. Да, это общество может быть правым, левым, неправым, не левым, неважно. Мы живем в этом обществе, коммуницируем с ним. И поэтому встречают по одежке, провожают по уму. А в этом мире, да, в социуме в этом, всегда встречают по одежке. Если уж мы хотим, чтобы старая вера жила, мы должны показывать себя с адекватной стороны. Продолжим. Идем дальше. Следующий вопрос задает вопрос от Ваимира. А что, если тайное имя узнают другие люди? Не завяжет ли это дополнительные узелки на узы судьбы? Доброго здравия, Ваимир. С одной стороны, это тоже промысел Божий. Значит, это урок. Во-вторых, не все, кто узнает ваше тайное имя, будут знать, что с этим делать, с этой информацией. Потому что еще нужно понимать, что делать. А я рассказывать подробно не буду. Я знаю, что можно делать, если знаешь тайное имя человека. Но можно управлять его судьбой. Как я рассказывать не буду. Поэтому мы бережно к этому и относимся. Никому никогда не рассказываем. Ну вот одна, да, женщина, моя духовная сестра, недавно мне говорит, слушай, я вот забыла значение, я не знала значение, помните, про которое я рассказывал. Можешь ли ты помочь мне по коруне его расшифровать? Ну, вообще, сказать, что означает мое тайное имя. Я ее предупредил, я говорю, слушай, ты же знаешь, что не надо никому рассказывать его. Говорит, слушай, я тебе доверяю, я понимаю, что ты ничего мне плохого не сделаешь. Ну и действительно, зачем мне это нужно? Зачем мне, грубо говоря, грех на душу-то брать? Что от этого? Это неправильно. Если я буду так поступать, то вообще не то, что ответка даже прилетит, да я себя сам уважать перестану. Ну и она меня поуговаривала чуть-чуть, я согласился, мы с ней созвонились. Я тоже долго к этому готовился, потому что не я нарекал, нужно синхронизироваться с этим человеком. И рассказал, что значит это. И вот мы так с ней проанализировали, да, действительно, эти моменты есть. Повспоминали некоторые вещи, пообщались. Низкий поклон тебе, самое. Ну да, возьмет, свяжет куколку, возьмет жир этого человека и начнет колдовать. Слушайте, если бы было бы так, но я же все равно первые сутки точно тайные имена помню, когда нарекаю. Ну, представьте, я бы всем... Все, тайна раскрыта, Алексей. Те же говорят, что я там на Сороса работаю. Сейчас, кстати, по идее, все, кто писал эти комментарии, в частности, в Народном славянском радио писали, что я работаю на Сороса, что я там, американцы мне там платят. Вот сейчас Трамп позакрывал же этот фонд USAID, или как он там называется. Получается, финансирования у нас нету. Чего ж я тогда выступаю-то? Вот такой. Понятно. Идем дальше. Вопрос от Марины. А как разобрать суть этих имен после обряда? Что они означают? Об этом есть где-то информация? Или кто сможет помочь потом с расшифровкой? Ну, ты, по сути-то, ответил уже на это много да, раз. Да, есть обряд иминации, так называемый. Его потом рассказывает моя супруга. Эти все имена. Потому что она обычно помогает в обрядах именоречения. Вот, когда может. Или потом имена смотрит и рассказывает. Потом к ней обращайтесь, она вам все это расшифровывает, все показывает. Вопрос от Ваимира. Чем можно заменить обрядовую свечу, если она вся сгорит? Ну, надо стараться не допускать таких моментов. Свеча, с которой вы нарекались, во-первых, она зажигается только, ну, как правило, это восковая свеча. Да? И, во-первых, она зажигается только в тяжелые, ну или в очень счастливые моменты жизни. Вот. Как бы находитесь вы там в шатком каком-то положении, что ну вот все, пал или пропал, то зажигают эту нареченную свечу, и, с которой вы нарекались, и обращаются к богам и предкам через свое тайное имя. Но если так получилось, что вы ее часто зажигали, нужно постараться, чтобы хотя бы остался огарочек. Тогда просто берете вторую свечу и от живого огня живому огню зажигаете от этой свечи следующую. И эта следующая у вас, все, она становится как бы продолжением этой свечи для обряда, который, как бы вы нарекались. И все, она дальше с вами. Но не надо этим злоупотреблять. 99% ситуаций в жизни, сложных, тяжелых, не требует вмешательства и зажигания своей обрядовой нареченной свечи. Идем дальше. Вопрос от Валентины. Угасает ли отеческое имя, когда появляется общинное? Нет, не угасает. Как это угасает? Многие вот, кстати, пишут такие вещи, что, мол, я не буду проходить обряд именоречения, потому что я не хочу отказываться от своего. А кто сказал, что вы отказываетесь от своего? Ваши родители проявили волю и по своему, скажем, имели право на эту волю. Нарекли вас, ну, раньше у нас только отец нарекал, да, сейчас и женщины участвуют, да, но нарекли вас вот отеческим именем, да, как вот у меня имя Никита. Я ж не отказываюсь им, как я им могу отказаться, это часть меня. Просто родные ко мне как Никите обращаются, зачастую уже как и Любомир. А другие обращаются Любомир. Как бы у нас же так в традиции, что отеческое имя – это для родных. Для неродных есть общинное имя. Вот. Часто вижу, как люди вот не соблюдают вот эту вот духовную субординацию. Например, могут мои супруги, поскольку она принимает разные сообщения, обращаются как Наталья. А какое право ты имеешь, Наталья? То есть я понимаю, когда это человек с улицы, ну, он не знает, да, наших традиций. Но когда люди, как бы староверы вроде бы, да, и пишут там Наталья, ну, какая она тебе Наталья? Она что, тебе сестра? Ну, физически имеется в виду. Может, ты наш дальний родственник какой-то. Есть Пересвета, вот обращайся как к Пересвете. Или ко мне могут Никита написать. Так смотришь, ну, значит, на этот человек традиции не знал. Я обычно стараюсь не поучать, но иногда могу тоже высказать свое как бы неудовольствие по этому поводу. Аккуратно, так чтобы, ну, чтобы не обижать человека. Может, действительно не знал или забыл. Ну, как правило, это такие прописные истины, которые знают все, что мы обращаемся по нареченным именам. Это очень важно. И наши отеческие имена никуда не деваются. Они с нами всегда, как отец нам дал это имя, родители дали. Это важно. Это вот такие моменты в нашей жизни, они... Обряд имен наречения ничего у вас из имен не заберет. Вы не будете менять имя. Вы получите общинное тайное имя. Вы узнаете. Вот и все. Идем дальше. Вопрос от Марины. Можно ли повторно пройти имя наречения, если ощущаешь, что уроки по данному имени уже пройдены? Повтори, связь булькнула. Что еще раз? Можно ли повторно пройти имя наречения, если ощущаешь, что уроки по данному имени уже пройдены? Нет, нет. Так у нас это все к родновера. Вот у них там можно все. Платите деньги, хоть по 10 раз проходить. Я знаю случаи, когда там человек каждый месяц нарекался заново. Деньги только плати и все. Нас нарекают один раз в жизни. Все. Других обрядов и наречения. Да, бывает такое, что люди нарекаются, якобы нарекаются у мошенников. Ну, или у родноверов, да, там. Приходят, платят 1000 рублей, выбирают себе имя, или им выбирают, там. Да, но когда понимают, что это были мошенники, сейчас же много разных шарлатанов. Не буду называть фамилии. Они даже иногда появляются в эфирах Народного славянского радио. Вот, но это уже не наше дело. Так вот, они, да, нарекают людей, пудрят им мозги вообще, пудрят голову. То есть люди пребывают от этого еще сильнее в мороке, как бы они, как, знаете, как светлячки просыпаются, начинают гореть, и вот на этот вот огонек, который там разжег из навоза очередной там волх, лох, разные есть там тамады и так далее. И вот они на этот огонек прибегают, с них и нарекут, где за денежки, где нет, продадутся пустующие товары, кучу всякой билиберды. И когда человек понимает, что это билиберда, что это к традиции вообще никакого отношения не имеет, он так или иначе добирается до нас, уже обтесанный, уже такой осторожный, уже так с издалека к нам присматривается, правильно делает, да, это понять можно. Уже, как правило, и деньги потерявшие неоднократно, пока до нас добрался. Ему тут говорят, слушай, вообще нам деньги твои не нужны, и у нас обряды имена речения бесплатные, ты лучше искренне к этому подойди. Вот он долго присматривается, присматривается к этому всему. И говорит, слушай, ну я уже там нарекся у одного. Ты ему говоришь, а кто это такие? Ты понимаешь, что это мошенники? Да, понимаю, но так получилось в жизни. Вот что на вас не сразу попал. А они там так громко кричали, и реклама у них была, что ну вот попал к ним. Ну, бывает, кто не ошибался. Вот. Соблюдай пост, готовься к собеседованию. Боги тебе не откажут. Не мы же нарекаем, а боги и предки. Для нас это самое главное. Человек искренне признал, что он побывал у мошенников. Никто от этого не застрахован. Я сам по первости, лет 16, когда только в старую веру пришел, думал, что там всякие эти... Волхвы, вот эти новомодные все в родноверии, они как-то связаны со старой верой. Нет, я потом просто понял, что нет, когда уже побывал, пообщался с настоящими староверами, когда уже на Ири съездил. А так у меня тоже было, знаете, ощущение, что все вокруг братья, что это все одно, что вот. Нет, ребят, надо просто вот смотреть правде в глаза. В 93-м году впервые в мир вышли САВ, веды, старые веды. И староверы открылись всему миру. До этого там были какие-то родноверы, но это легко было отличить. А сейчас кучу понамешали родноверие, и у нас взяли, и выдают это сейчас под своим соусом. Нарекают людей, пудрят им голову, они теряют время, деньги, потом приходят к нам, если признают свой опыт негативным, значит, проходят обряд именно лечения. Идем далее. Вопрос от Валентины. Будет ли какая-то особая связь между теми, кто нарекся в один день? Как она может проявляться? Конечно. У вас именины в один день. У нас же будут там после обряда миречения всегда именины. У вас это как второе рождение. У меня, например, три главных дня в лето, да? Ну, первое – это мое земное рождение, где я родителей своих славлю, земной род свой. Второе – это вот день моих именин, 7 хелет. Я нарекся на день Бога Купала. Третий день – это Любомир. Любомир – это славяно-арийский праздник, такой день свадьбы. Я как бы, потому что, ну, жрец Любомир, не я жрец Любомир, а был такой древний жрец Любомир. Приходится уточнять, это сейчас понапишут. Вот. Для меня это такой профессиональный тоже праздник. Вот это мои... Да, есть еще День Боговышения, но у него я совершаю свои обряды, связанные с моей тоже профессиональной обрядовой деятельностью, потому что Бог-покровитель моего ритуального ножа, которым я провожу обряды именно лечения, это Бог Выше. Вот. И... Все, кто будут нарекаться, у меня, я почему говорю, вот есть духовная сестра, и не одна, у меня есть духовные братья, потому что мы с ними нарекались у одного отца, да, то есть у нас один духовный отец, отче, да, но есть же еще и те, с которыми ты в один день нарекался, это вообще, для тебя это родственник, это все, ну как принято, как почти как кум, все. Ты интересуешься, что у него, он интересуется, что у тебя. Конечно, раньше так было. Сейчас уже, к сожалению, я же говорю, 10% остается. К сожалению, люди не хозяева своим словам. Ты их спрашиваешь на собеседовании, ну что, ты готов, ты точно понимаешь, назад дороги не будет. Да, да, да, да, потом хоп, и... А кто-то нет, наоборот, да, и... С этим человеком уже много лет вместе и отношения поддерживаешь, и радуешься его успехам, грустишь, когда у него что-то не получается, и он тебе там как-то поддерживаем друг друга и связь. Вот. Также среди нареченных в один день вот они, и все, братья и сестры духовные, общий опыт пережили. Один духовный отец, стало быть, я. Вопрос от Валентины. Возможно, можно ли обучиться нарекать людей? Как это происходит? Я уже говорил, что для этого нужно иметь. Что для этого нужно иметь, я в самом начале говорил. Но тут и да, и нет. У вас должен быть дар. Это еще в ведах написано. Это еще отче на уроках аду говорит. Без этого никуда. То есть нужен дар. И если вы считаете, что у вас есть дар, то вы глубоко заблуждаетесь. Вас в этом должны убедить. Чтобы понять, есть ли у вас дар, вам это люди должны доказать, а не вы сами. Как у меня проявился этот дар? Я был на многих обрядах именно речения, ориентировочно где-то... не проводила, которых я был свидетелем, ориентировочно где-то 7 или 8. Могу ошибаться. Я какое-то время прожил, бывал и на праздниках, долго в Асгарде Ирийском, да, на Ирии, и в тереме в свое время там прожил. И был свидетелем очевидцем всех этих обрядов, общался с людьми. И меня даже один раз очень сильно наругали, потому что я ходил, я был молодой парень. Вы имейте в виду, что наругали правильно меня. Я был просто молодой парень, который, естественно, уже нареченный, весь такой, всех знает, туда-сюда, много любил выпендриваться. И когда люди приезжали на праздники, вот я ходил по кострам, рассказывал какие-то истории, а люди-то первый раз, которые особенно приехали, они, они же все на этом, полные вибрации, я им тут рассказываю, то это. И часто бывало так, знаете, как бы в шутку, и как бы нет, я так говорю, о, тебя Велислав нарекут, а тебя Ирина, о, а тебя Снежана, а тебя так нарекут, а ты вот то-то будет. Просто шутя, я не то, что я что-то там чувствовал. И процентов на 99 я угадывал. Потому что назвать, что это я знал, я угадывал эти имена. Вот. Иногда люди ко мне потом после обряда наречения подходили, и даже некоторые начинали делать какую-то вот рекламу свою. Да? Вот, а он знал. Из-за этого мне очень нехило в свое время прилетело. Почти выгнали из подворья. Там, из-за того, что я молодой был, мне вот единственное, что повезло. Ну, по итогу пальчиком погрозили, и все. Потому что это неправильно так делать. Я абсолютно... Я на месте людей делал бы так же. Ну, то есть я бы выгнал. Потому что это неправильно. Ну, предупредил бы сначала. Вот сейчас вас предупреждаю. Потому что нельзя так делать. Есть жрец древней веры первопредков. Вот он тем и должен заниматься. Вот сейчас я исполняющий обязанности. Да? Я этим занимаюсь. Но если кто-то там начинает, то знаете, это же до страшных дел доходило. Например, проходят обряды именоречения, а кто-то втихаря, какие-то там где-то мракобесы, нарекают людей в соседних там кустах буквально. Ну, это был большой скандал тогда, когда это все вскрылось. Один из этих нарекающих, в кавычках, сейчас возглавляет одну из так называемых околославянских школ, является мошенником, изменил круголет числа Бога, уголет они его как-то так называют. Ну, в общем, является натуральным мошенником. Никакого отношения к старой вере не имеет. Но за счет того, что немножко знал кухню изнутри и использует нашу терминологию люди, вот как светлячки на него летят. Обжигаются, он уже опытные летают к нам, как я уже говорил. Как проходит обряд именоречения? Я не буду в подробностях рассказывать. Человек с нареченной свечой, ну, со свечой для наречения, она зажигается, он заходит в воду, кунается, заходит где-то по грудь, кунается, в другую руку, окунулся, вышел. Сначала обрубаются все привязки, потом подключение идет родового канала. И ты входишь в родовой канал вместе с предками и богами-покровителями человека. И вы уже общаетесь, и потом ты ему проявляешь волю богов и предков. Говоришь ему его тайное, а затем и общинное имя. Так, если вкратце. Более подробно езжайте, проходите обряд именоречения и узнаете. А, вот и все. Но обязательно это делается с водой. Когда я слышу, что это кто-то делает с водой, то... Да и не только. Ну, кто может? Я еще раз повторю, вот просто запомните. А боксеры запишите. Шучу, не обижайтесь, боксеры. Если вы староверы инглиане, вы можете пройти обряд именоречения только у меня. Памира Таймыра. Больше нигде. Идем дальше. Вопрос от Ильи. Может ли нареченный потерять связь с богами и предками? Например, если будет употреблять алкоголь, наркотические вещества и так далее, ослабнет ли связь? Нет, вы просто перестанете слышать. Если слушать, что доказано британскими учеными, в кавычках, доказано, что если громко слушать музыку постоянно в наушниках, то к старости возникнет, скорее всего, глухота и тугоухость. Здесь то же самое. Любите жить в долг, употребляете наркотики, наркотические вещества, алкоголь, ну, вообще все, что вызывает у вас различные нестабильные психические состояния, все, и ментальные. Готовьтесь к тому, что будет духовная слепота и глухота. Все, вы просто не... Боги и предки будут вам там на вас обращать внимание, будут вам что-то говорить, объясняя, а вы их не будете. Не будете. И вот в этот момент появятся духи и люди. И будут вас крутить, вертеть по полной программе. Именно поэтому употребление алкоголя в старой вере строго всегда регламентировано. Это могут делать только в определенных случаях жрецы древней веры первопредков. Это очень-очень случаи, это там из ряда вон выходящие случаи. И те, кто родили 9 или 16 детей. Великие праздники, там определенное, очень маленькое количество. Если у вас этого нет, все, вы не можете пить алкоголь. Иначе вы тогда, если вы при этом заявляете, что вы исповедуете древнюю веру первопредков, вы старовер, тогда у вас появится, у нас появятся к вам вопросы. Мы будем их задавать. Будет общественное порицание. Если вы как-то это нам не объясните, ну или начнете скажете, типа, да я там как хочу, так и делаю, ну да, пожалуйста, делай как хочешь, что к там. К нам ты отношения не имеешь. Не так много сообществ, их вообще нет. Мы единственная община староверов индиан, кто занимается старой верой, древней верой. Никого больше нет. Хотите с нами, хотите, чтобы мы от вас отказались? Живите как староверы. Все. Ну, к вам никаких претензий не будем иметь, просто вы к нам не будете относиться. Соответственно, от нас тоже и помощи никакой не ждите, и вопросы самостоятельно решайте, и так далее, и так далее. Наши предки никогда никого не, там, не садили в тюрьмы, не лишали воли. Даже если были какие-то военнопленные случаи военных конфликтов, заставляли лепту свою внести, там, восстановить хоромы и так далее, потом отправляли во свояси. Если свои допускали какие-то ошибки, ну там разные были, либо на дальних говорили, все, мы с тобой жить не хотим, иди там где-нибудь живи. Или в случае самых тяжких грехов появлялись такие острова убийц, багромные острова, которые отправляли туда тех, кто просто так мог убить и там просто так своровать. Ну, уже по-конкретному. Ну, то есть сильно набедокурить. Он на острова отправляли. Если оттуда сбегали, ну, значит, сбегали. Если не сбегали, значит, жили в том мире не очень доброжелательном. Ну, представьте, остров, где собрали людей, которые убивают. Почем зря. Идем дальше. Вопрос от Марины. Можно ли проходить именовречение одновременно со своими детьми и родителями? Да, такое есть. Раньше, конечно, мы делали отдельно детские обряды именовречения, но сейчас такой возможности нету. И поэтому дети приезжают с родителями, и родителей мы нарекаем единственное первыми, чтобы духовно они были старше своих детей. Потому что ну, это же обряд совершеннолетия. Если ребенок нарекается, то раньше родителей, то он как бы духовно старше. А значит, он как бы... А у нас же есть иерархия, как мы выяснили с вами, культурная, традиционная, духовная. И как это ребенок будет старше своих родителей? Будет вызывать диссонанс. Нам хватает того, что у нас исполняющие обязанности, да, жица, то бишь я там 33-летний, а это в 50% младше обычно всех остальных. Поэтому мы нарекаем детей и раньше. Они не проходят собеседование, они просто там выполняют какое-то задание, поручение. Ну, это такие задания смешные. Ну-ка там, пойди-ка лодочку там вырежи, или ложку мне сделай, или там, пойди дров принеси, там, там какой-нибудь там что-то такое. Придумываешь какие-то задания, или загадку разгадай. Ну так, чтобы им было интересно, чтобы они тоже что-то для этого сделали. Но именно речение они проходят без собеседований. Это автоматически они уже все. Если они записались, то они точно пройдут обряд именно речения. Потому что дети – это стратегически важно для нас, чтобы дети проходили обряды именно речения. Но все по доброй воле. Ребенок всегда, его спрашивают, ты сам этого хочешь или родители тебя заставляют? Потому что есть родители, которые, ну, заставляют. Нельзя заставлять детей. В этом нет ничего хорошего. Они сами должны принимать решения. Да, вы можете их к этому решению подводить. Если у них не хватает аргументов, да, помогать им эти аргументы находить. Но вот так вот, все, я сказал, будешь нарекаться. Так не должно быть. Все должно быть по доброй воле. Если дети хотят исповедовать старую веру, значит, пусть исповедуют. Не хотят, это их выбор, их жизнь, их будущее, их ответственность. Вопрос от Валентины. Что будет с теми, кто после именоречения отрекается от старой веры и своего имени? Ничего хорошего не будет. Это не только в старой вере. Вообще по жизни. Даете себе обещание, не выполняете его, совесть вас будет грызть. Чем больше таких вещей, тем соответственно и... А тут представьте, весь ваш родовой пантеон богов и предков так вот смотрят на вас. И, конечно, любят вас так же по-прежнему и все, но понимают, что надежды нет. Значит, будут искать другие пути, значит, поддержки богов будете лишаться. Соответственно, ничего хорошего в жизни происходить не будет. Сами себе навредите. Не делайте таких необдуманных шагов. Я в плане того, не езжайте лучше на обряд именоречения, если вы сомневаетесь. Обряд именоречения не терпит сомнений. Там нужно просто глаза закрыл и шагнул в темноту. Мы покажем, мы поможем, мы вам свет укажем, мы вам осветим первоначально эту дорогу, а потом вы будете идти ее освещать вместе с нами. И если вы решите повернуть влево в сторону, пойдете самостоятельно по этой тропинке с этим факелом, пусть ярким, но со временем, может случиться ураган, дождь, и вам ниоткуда, никто вам не подожжет этот факел. И поэтому вы просто будете как потеряшка. Но вы сами себя лишаете поддержки богов. Вы сами себя предаете. Что в этом хорошего? Если уж вы решили, то надо держаться единого. Хотите, будьте христианами. Будьте хорошими, правильными тогда христианами. Хотите, будьте мусульманами. Тогда будьте мусульманами. Если вы выбираете путь старой веры, древней веры первопредков, то это раз и навсегда. Из нее пути нет. Но есть публичные люди, я не буду сейчас называть фамилии, которые недавно отказались от старой веры. Публично. Подав тем самым негативный пример. К сожалению, я лично разговаривал, привести этих людей, да, то есть, к тому, ну, то есть убедить этого человека, что это неправильно, и даже с точки зрения, что публично это, ну, нельзя так делать, мне не удалось, не получилось. Даже просто говорю, ну, хотя бы запиши видео, что бес попутал, сам там хоть верь, хоть не верь в старую веру, чтобы людей не пугать, чтобы не создавать этот прецедент. Но, ну, видимо, свыше богам и предкам угодно, чтобы так было. Доверяемся их воле. Но это не значит, что мы такие поступки не должны порицать. Так что это еще один. Еще одна штука. Если вы ушли из старой веры, вас ждет порицание от общины старой веры. Мы не значит, что мы специально будем гнаться за вами и говорить, фу, какой редиска. Нет. Назад дорога, кстати, будет. Если вы искренне признаете свою неправоту и придете, конечно, вас примем в нашу общину, но вам придется наше доверие потом Очень долго заслуживать. Зачем нужно это? Если вы уж пришли к старой вере, то приходите. Я понимаю, многие воспринимают старую веру как субкультуру. Но я вам говорю, ребята, это не субкультура. И есть староверы. Вон у нас целое вече проведено. Мы за старую веру будем спрашивать. Потому что это наше. Это родное. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И мы никому не дадим ее поганить или позволять вот так вот. Хочу старовер, не хочу не старовер. Если ты пришел в старую веру, то будь старовером. Ты всегда имеешь право перестать им быть, иди, выходи, делай, что хочешь. Но будут последствия. Будет общественное порицание и отсутствие поддержки богов. Все. Конечно, мы никаких физических там, каких-то вещей не имеем права вообще человеку даже больно там, пальцем его трогать. Не имеем права и не должны. Но общественное порицание будем. Идем дальше. Последний вопрос, заключительный у нас, Лев Трофименков. Любомир, вот такой вопрос. Как и с какой стороны мне подойти к 14-летнему сыну, чтобы он заинтересовался старой верой и сам пришел к обряду имя наречения? Сейчас только компьютер в голове. Подобное притягивает к подобному. Осинки не родятся, апельсинки. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Что вам еще сказать? Ребят, хотите, чтобы ваши дети были староверы? Будьте староверы. Ну, понятно. Вы упустили этот момент. Видимо, Лев не сразу, да, родился старовером, как и все, и как и я. И, видимо, дети у него уже взрослые, когда он пришел в старую веру, дети уже были взрослые. Да, ну, 14 лет. Соответственно, что тут остается? Что ты его силком, что ли, от этого? Ну, всегда будет туда смотреть теперь. Сказать, что это беда или плохо, это нормально. Такой урок. Что нужно в этом случае делать? Ни в коем случае не тащить в старую веру. Пусть играет в компьютер. Мы же знаем, к чему это приведет. Отказ от реальности. Значит, будет ударять его жизнь. Вы поможете ему в нужный момент, когда у него случится критическая ситуация, когда он поймет, что компьютер ему эти вопросы не ответит, не решит, когда он допустит критическое количество ошибок, как и вы когда-то допускали, придет обратно в отчий дом. Он придет к родителям, к семье и посмотрит, что как тогда он в 14 лет играл в компьютер, как и в 25, когда он перестал играть в компьютер и в жизни что-то случилось плохое, отец как был его старовером инглянином, как славил богов и предков, как вел этот образ жизни, так и ведет. У него все хорошо и стабильно. Значит, отец знает какой-то секрет. Значит, вот она в чем тайна успеха. Вот что нужно было делать. И, возможно, он тогда призадумывается и подойдет к отцу и скажет: «Батя, дай-ка совет, а что мне вообще делать? А что, почему у меня так все в жизни-то? Через жизненные уроки». И тогда наступит ваш час, к которому вы готовились все это время. И вот тогда начнется главная перетрансформация. Именно тогда вам и пригодятся все эти цитаты из Вед, все эти знания. Именно тогда вы сможете на него. А сейчас? Ну, по возможности, конечно, старайтесь его на природу вытаскивать, в реальность. Он же любит много информации, раз компьютер. Кто не любит? Я тоже люблю. Лес – это такая, это не просто место, где деревья растут, кустарники. Это такая руна. Руна – множество форм жизни. Приходите в лес и пусть с ними знакомятся. Знаете, что бы я сделал? Понятно, что переехать куда-то – это кардинальный факт, что это хорошо. Но если у вас где-то будет домик на земле, хотя бы как дача, и вы туда будете наездами приезжать, а у него там будет квадроцикл, или мини-трактор, и косилка, и там что-то еще, ну вот хотя бы с этого начать. И он приезжает, а вы его научили все это делать, а еще если в этом месте с интернетом не так уж хорошо, чтобы можно было крутые игры в Full HD играть. А вы ему это всему учите? Вот. Представляете, у парня в деревне свой квадроцикл. Да нафиг мне этот компьютер нужен? А если еще в сейфе стоит еще и отцовское ружье, а у него их два, одно не дает поддержать, хотя это противозаконно, ни в коем случае я вам не говорю, не передавайте свое оружие детям, если у вас зарегистрировано оружие, вы, вот. Но он так хотя бы, да? А еще если иногда пострелять по банкам, пусть даже с пневматического, да на кому этот компьютер нужен-то вообще будет? Я играл в GTA и расстрелял там пару людей. Слышь, во-первых, твои GTA не существуют. Это он сверстникам будет говорить. Во-вторых, никого ты не расстрелял. Это не настоящие люди. В реальной жизни у тебя кишка тонка. А ты вообще знаешь, как ружье заряжать? Он такой, ну знаю. Ну хорошо, а патрон как заряжать? А какие калибры? А я знаю. Ну, а квадроцикл умеешь управлять? А мы вон с батей на охоту ездим. А мы вон на рыбалку ходили. А мы вон на тракторе сено косили. Да, что мы? Я вон сам трактор, он говорит, там стоит трактор, запусти, пригони сюда. Я пошел и пригнал. Он же будет, конечно, выпускать эти моменты, что вы его перед этим долго учили, что контролировали это все. Он это сделает сам. Кому нужен тогда этот компьютер? Ну и помните, что есть субординация. Отец сказал, все сделали, все, даже жена. Понятно, что без самодурства, но наши дети – это повторюшки. Дайте им тот пример, которому, тот образ, к которому они хотели бы стремиться. Компьютер тоже надо играть. Я сейчас крамольную вещь говорю вам, да? Но компьютер нужно играть. Не будете играть с детьми в компьютер, они будут играть их с другими. Найдите какую-то общую игру, где вы можете вместе поиграть, чтобы у него утолялся этот голод. И вы будете контролировать, где реальная жизнь, а где нет. Это тоже нормально. Такая жизнь, приходится нам быть гибкими. Но замену очень просто найти. Дайте ему больше ответственности. Ну, а если нет, то он набьет шишки и придет к вам. Все равно придет к вам. Вы же все равно в голове проматываете периодически, а что бы сказал мой отец, а что бы сказала мать? Ну, или если у кого не было матери и отца, такое тоже бывает. А что бы сказал вот этот человек, который в жизни вашей повлиял когда-то на вас? Так что ничего не потеряно. Потихонечку. Не надо нам другого образца, когда в глазах пример отца. Кобысь такая ситка. Благодарю, Любомир. Наш эфир сегодня подошел к концу, к своему завершению. Я думаю, что он был очень интересный. Много было благодарностей в чате за нашу беседу, за твой рассказ, раскрытие многих вопросов, которые, может быть, людям развеяли их вопросы, которые у них есть в голове. Ну, а в завершении нашего эфира наши гости желают что-то доброе, напутствие нашим слушателям и зрителям. Братья и сестры, будьте стойкими и решительными. Если вы решили проходить обряд именоречения, то помните, что обряд именоречения начинается тогда, когда вы приняли решение его пройти. Ну и держитесь этого решения. Помните о том, что с вами боги и предки. Помните о том, что это род вас направил. Будьте уверены в себе, будьте искренни. И боги помогаши, стремящимся к познанию мудрости. Славлю вас и ваши рода. Увидимся на обряде именоречения. Благодарю, Любомир. Дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению. И напоминаю, что сегодня тема эфира нашего «Как узнать свое тайное имя». Гостем эфира у нас был Любомир Таймыр. Алексей Щербаков вел эфир, а за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю.